пир на весь мир. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Веселиться будем, распри позабудем, пьяных не осудим, трезвому позор. Цензору не скрыться, должен он напиться, должен помутиться неусыпный взор. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Тот, кто смотрит букой, иссушен наукой, кто все уши скукой истерзал давно, тот, кому так мило рифмовать уныло, превращай чернила в доброе вино. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Марс вдали от боя пьет винцо любое, видно, в дни запоя гнев он топит в нем. Винных бочек мало, так пора настала порох арсенала заменить вином. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Не сбежим от юбок, в круг Венеры кубок, приманив голубок, пустим в добрый час. Пташечки-киприды, что видали виды, не боясь обиды, пьют почище нас. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Злато блеск тяжелый, любит злой да квелый, пьет народ веселый, пьет и видит он винного кристалла, блеск в стекле бокала, жарче материала золотых корон. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Дети умных, честных, матерей чудесных, добрых и прелестных, чья любовь чиста, всех амуров краше, видят крошки наши, пенистые чаши с первых лет у рта. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Презираем славу, душ людских отраву, жить хотим по праву, без беды и слез. Короли сойдутся, севши в круг напьются, пусть палавром вьются стебли наших лоз. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Разум, до свидания. Утолим желание, наши возлияния вакха веселят. Всем, кто рад напиться, в хмелю забыться, всем нам да приснится тучный вертоград. Умы нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Пир на весь мир. Пташечки-киприды, голубки.